число учеников достигло 39 тысяч. Жители городов и более или менее крупных центров покупали все необходимое в супермаркетах. Человек, состоящий на службе в какой-нибудь из 111 компаний, официально владеющих территорией, автоматически получал карточку покупателя, предоставлявшую ему право приобретать в этих супермаркетах товары по цене лишь на 10% превышающей себестоимость. В 1980 году торговая сеть продолжала расширяться. В лесных деревнях стали появляться магазины такого же типа, но поменьше размером. В каждом городе имелись свои почтовые отделения, банк, экуменическая церковь, библиотека, по меньшей мере два кинотеатра, гостиница, довольно небольшая, и только с 1975 года, так как приезжих было мало, их редко допускали сюда. Полицейский участок. К 1970 году телефонную сеть внутри королевства уже наладили, но связаться с внешним миром было нелегко. Существовало только несколько линий, соединяющих с Беленом, Манаусом или Рио. Положение значительно улучшилось, когда был проложен первый кабель до Джорджтауна, столицы бывшей английской колонии Гайаны, затем второй до Парамарибо, Суринам, в 1976 году договор, заключенный с бразильской компанией Embratel, в значительной мере восполнил пробел. Транспорт в основном был общественным, но с некоторыми исключениями, о которых позаботилась служба удивительной Марни Оукс. Ей была создана довольно любопытная система челночного транспортного обслуживания. Тот, кому нужно куда-то поехать, должен был повесить у двери или в том месте, где он находился, флажок определенного цвета. Зеленый — для поездки в супермаркет, желтый — в центр города, на почту, в банк, библиотеку и так далее. Синий — на спортплощадку. Клетчатый флажок означал, что нужно произвести какой-то ремонт, вплоть до того, что вывешивали черный флажок, предполагающий заказ на одежду, если клиент отправлялся в церковь или на кладбище. Постоянно кружившие по городу микроавтобусы отвозили пассажиров бесплатно. Местным батракам начисляли жалование, равное средней бразильской зарплате, плюс 40%. Инженеры получали в 1980 году примерно 3000 долларов в месяц. Установленная плата за жилье в среднем равнялась 1 доллару 50 центов, но немного менялась в зависимости от категории дома. Рестораны были открыты для всех владельцев карточек, независимо от социального положения. Отличался только тариф. 6 долларов в месяц для батраков, 60 для служащих, плата за трехразовое питание. При крайне незначительном количестве личных автомобилей число машин общественного пользования было значительным. Маршруты охватывали 5400 километров дорог, пригодных для проезда в любое время года, и 9000 километров труднопроходимых. По ходу трасс было построено 17050 мостов и дорожных сооружений. Досуг. К апрелю 1980 года из 125 бассейнов, намеченных по программе, был открыт 91. Теннисные корты, залы для игры в ручной мяч и гимнастики, площадки для занятий легкой атлетикой являлись основными центрами активного отдыха. И, конечно, к ним надо добавить волейбольные, баскетбольные и футбольные площадки. В каждой деревне, тем более в городе, существовала по крайней мере одна, а иногда и несколько команд по этим трем видам спорта. В королевстве были представлены 39 национальностей.